После окончательного занятия Москвы большевиками Корягин продолжал числиться командиром батальона, но фактически совершенно не вмешивался в его жизнь. Он занялся своими делами. Наташа по-прежнему не выходила из его головы. Из рассказов сестер того госпиталя, в котором он впервые ее увидел, Корягин знал, что она была на каких-то высших курсах. Но на каких? С методичностью человека, решившего во что бы то ни стало добиться своего, он начал обходить все существующие в Москве высшие курсы. Пользуясь своим положением, он заставлял перерывать архивы и перечитывать все списки. Однажды, уже теряя надежду на успех своего предприятия, он отправился на сельскохозяйственные курсы, стоящие на очереди в его списке. Вызвав ректора, Корягин обратился к нему. «Я вас очень прошу, профессор, помочь мне разыскать мою сестру. Она училась на ваших курсах вплоть до начала войны, а затем поступила в сестры милосердия». «Трудную задачу вы мне задаете», — улыбнулся ректор. «Сами же вы говорите, что ваша сестра ушла с курсов. Каким же образом мы можем знать, где она находится теперь?» «Я не прошу об этом. Дайте мне только адрес ее квартиры, где она жила во время слушания курсов. Дальше я сам постараюсь узнать». «Ну что ж, если книга с адресами еще сохранилась в архиве, то вашу просьбу будет легко исполнить. Да вот, пройдемте в архив». «Вам за какой год?» Роясь в запыленных книгах и тетрадях, спросил он. «Да перед самой войной». «Значит, 14-й. Извольте», — передал он Корягину тетрадь. С лихорадочной поспешностью тот начал перелистывать страницы. «Неужели здесь не повезет? Наталья Владимировна Воробьева», — прочел он с радостным волнением. «Очень благодарю вас, господин ректор», — записывая адрес, откланялся он. «Что, нашли?» «Да, благодарю вас, нашел». «А как фамилия вашей сестры?» Но Корягин уже ничего не слышал. Он торопился по адресу. «А что, если она и сейчас там живет?» — соображал он. «Впрочем, нет, не может быть. Не такой уж она человек, чтобы сидеть сложа руки в такое время». Без труда разыскав квартиру Наташи, он позвонил. Прошло несколько минут ожидания, и дверь отворилась. «Что вам угодно?» — спросила его взволнованная Мария Васильевна. С тех пор, как воцарились большевики, бедная женщина не могла слышать звонка. Обязательно волновалась. «Скажите, пожалуйста, здесь живет Наталья Владимировна Воробьева?» «Раньше жила, но вот уже четвертый день как выехала». «А куда она выбыла?» «Этого я не знаю», — подозрительно оглядывая Корягина, отвечала она. «Сложила вещи, да и уехала. А куда? Я и не полюбопытствовал спросить». «Знает или не знает?» — сверлила мысль голову Корягина. «Если знает, то я заставлю ее разговориться». «Да что вам от нее нужно?» Обратив внимание на огорченное лицо незнакомца, полюбопытствовала хозяйка. Перемена в тоне собеседницы не ускользнула от внимания Корягина. «Знает», — решил он. «Как же мне ее не искать? Ведь она же моя невеста». «Вот как», — сочувственно протянула Мария Васильевна. «А я и не подозревала, что Наталья Владимировна собирается замуж». «Ну, в школе вы жених, неудобно как-то говорить о таких вещах на улице. Видите ли, сама-то я не знаю, куда она уехала. Но вам может помочь ее подруга, которая все время жила с ней в одной комнате. Уж она, наверное, знает». «А где же эта подруга?» «Она скоро придет. Вы не стесняйтесь, молодой человек. Посидите у меня. Я уверен, что самое большее через полчаса она будет дома. Когда же это вы познакомились с Натальей Владимировной?» «Во время войны. Ведь она была сестрой в лазарете Энской дивизии на Румынском фронте. Я у нее в палате после ранения лежал». «Очень приятно познакомиться с женихом Натальи Владимировны», тараторила Мария Васильевна, угощая Корягина чаем и совершенно забыв первоначальные свои подозрения. «Да, прелестная девушка. И ведь какая энергичная. Вы знаете, как она тут у меня в квартире одного юнкера спасла?» «Нет, этого я не слышал. Расскажите, пожалуйста». Доверчивая женщина, ничего не тая, передала ему все, что читателю уже известно. «Да, это на нее похоже», отвечая на свои мысли, произнес Корягин. Раздался звонок. «Это, вероятно, Евгения Николаевна вернулась. Это подруга вашей невесты», заметив вопросительный взгляд гостя, пояснила хозяйка. Через минуту Корягин услышал, как дверь отворилась, и молодой девичий голос произнес. «Это ложь! Я знаю, наверное, что у подруги нет никакого жениха». «Да что вы, Евгения Николаевна», — отвечал голос хозяйки. «Ведь жених-то здесь, налицо». «Это не жених. Я не знаю, зачем он лжет, но что он лжет, так в этом я ни минуты не сомневаюсь». «Видно, добром с этой девчонкой не сладить», — подумал Корягин, выходя в переднюю. «Извините, барышня», — обратился он к Жене. «Ведь это вы подруга моей невесты, Натальи Владимировны Воробьевой?» «Да, я ее подруга». Вы, конечно, поймете мое состояние. Состояние потерявшего невесту и поможете мне ее найти. К сожалению, я не могу вам помочь, так как не знаю, куда она уехала». «Подумайте хорошенько», — подавая ей свой большевистский документ, продолжал он. «Что это значит? Ах, так вы большевик. В таком случае я должна вам сказать, что моя подруга невестой у большевика никак не может быть. Вернее всего, что ваша невеста и моя подруга попросту однофамильцы». «Не беспокойтесь, я не ошибаюсь», — ледяным тоном отвечал Корягин. «Впрочем, теперь в сущности нет никакой надобности доказывать, невеста ли ваша подруга или нет. Я просто желаю знать, куда уехала ваша подруга». «Вы меня удивляете, ведь я же вам сказала, что не знаю». «Еще раз прошу подумать, иначе мне придется арестовать и вас, и вашу хозяйку». «Что же, арестуйте». «А вы знаете, что значит теперь для молодой хорошенькой барышни быть арестованной? Имейте в виду, что распущенные и разнузданные красноармейцы не пощадят хорошенькой буржуйки». «Однако и подлец же вы!» Вся вспыхнув и меря Корягина негодующим взглядом, произнесла Женя. Несчастная Мария Васильевна, поняв, кому она так доверчиво рассказала о происшествиях последних дней, ни жива, ни мертва стояла в передней и только переводила испуганный взгляд с Жени на Корягина и обратно. «Оставим эпитеты в стороне, милая барышня», — продолжал Корягин. «Угодно ли вам ответить на мой вопрос? Имейте в виду, что если ваш ответ окажется лживым, то от ареста вам не уйти. А я уж сумею проверить, правду ли вы сказали». Несколько мгновений длилось молчание. Бедная Женя всматривала в стоящего перед ней человека и колебалась. Ей не верилось, чтобы интеллигентный человек, офицер, был бы способным на такую низость. Корягин скрестил руки, несколько расставил ноги и, покачиваясь на носках, с самым наглым видом, который только мог себе позволить, уставился на собеседницу. На секунду глаза их встретились. «Нет, этот негодяй на все способен», — подумала Женя. «Она уехала в Новочеркасск». Уже открыв двери и не оборачиваясь, произнесла она. «А я ведь так и думал», — рассуждал сам с собой Корягин, шагая по улице после посещения квартиры Наташи. «Эта упрямая девчонка только подтвердила то, в чем я и так был уверен. Только почему-то мысль Новочеркасске была какой-то туманной и неясной, скорее предчувствием, нежели мыслью. Так-так, да куда бы могла поехать эта пылкая экзальтированная девушка, как не к Каледину? На подвиг». «Да, подумать только, как красиво! Непокорный пришедшему хаму, патриот и спасатель Родины! Что же лучше для этой головки? Все это прекрасно, но как мне ее достать оттуда?» Внезапно Корягин был остановлен каким-то господином. Радостно улыбаясь, он протягивал ему обе руки. «Корягин, голубчик! Вот неожиданная встреча! Какими ты здесь судьбами?» Оторвавшись от своих размышлений и вглядевшись в остановившего его господина, Корягин с трудом узнал одного из своих товарищей по полку, ротмистра Зайцева. «Что, трудно узнать?» — продолжал тот. «Да, братец ты мой. Я сам себя не узнаю, как посмотрю в зеркало. До чего меняет штатский костюм?» Расцеловавшись, приятели пошли вместе. «Да что ж ты тут делаешь?» — полюбопытствовал Корягин. «Ровным счетом ничего. Впрочем, я тут проездом. Завтра собираюсь покинуть эти прекрасные места». «Уезжаешь? Куда же? Куда же теперь может уехать честный офицер? На Дон, конечно!» Нагибаясь к самому уху Корягина, произнес тот. «А ты туда не собираешься?» Заданный приятелем вопрос вдруг навел Корягина на новую мысль. «Конечно, собираюсь», — отвечал он. «Вот только не знаю, как это устроить. Ведь нужно хоть какие-нибудь документы достать. С одним отпускным офицерским билетом далеко не уедешь». «Если задержка только в этом, я тебя два счета устраню. Здесь, в Москве, есть несколько представителей Корнилова. Один из них мой старинный приятель. Если хочешь, мы можем сейчас же к нему завернуть, и он по моей рекомендации выдаст тебе и подложный документ, и предписание, и даже немножко денег, если у тебя не хватает на дорогу». «Вот этим, дружище, очень обяжешь», — радостным тоном отвечал Корягин. «В таком случае идем сейчас же, так как перед отъездом предстоит делать несколько визитов, а времени мало». «Однако сегодняшний день... я не потерял даром», — рассуждал Корягин, возвращаясь домой. «Во-первых, узнал, куда уехала моя дикая козочка. А во-вторых, это предписание, которое так доверчиво мне выдали. Оно мне может очень и очень помочь в будущем. Теперь надо будет устроиться в один из тех карательных отрядов, что отправляются на Дон. А там, или разбив Корнилова силой, захвачу. Если же нет, то благодаря предписанию можно будет проникнуть к белым и при первой возможности выкрасть ее».